И вот сказано, ибо умерли все искавшие души младенца, умрут все убийцы, которые губили детей. Ирод и все искавшие души младенца Иисуса, которые избивали вифлеемских младенцев, они все погибли. И вот те, которые искали Моисея и убивали много-много еврейских детей, они тоже все погибли. И фараон тот умер. И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. Итак, Моисей отправляется в землю египетскую вместе со своей семьей. Позже выяснится, что он отослал свою семью от себя. Был риск, что дети, жена, женщина в Египте, непонятно, чем все это может окончиться. Когда Авраам въезжал в Египет, он же прятал Сару, и он говорил ей: «Говори, что ты моя сестра». А по преданию он ее даже в сундук спрятал. Есть такое древнее предание, старинный еврейский мидраш, что он ее спрятал в сундук, а на границе египтяне открыли, посмотрели, закрыли, и фараону доложили, что красавицу прячут в сундуке. Потом Моисей отошлет свою семью, это мы узнаем из контекста, когда тесть его прибудет к нему, к его стану, когда он будет уже в пустыне со всем народом своим, и там будет его семья уже при его тесте. «И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправились в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою». Готовность выполнять волю Божию – это отличительная особенность пророков Божьих, Божьих избранников. Когда евреи празднуют Пасху, Пасха для еврейского народа – это воспоминание выхода из египетского плена, то у них положено одевать на себя одежду, как будто ты в дороге. Вот как на улице ты ходишь, ты так же одеваешься. И обязательно в руке держать посох. Посох – это готовность встать и пойти туда, куда тебя поведет Бог. И когда вот евреи получат закон о Пасхе, им будет сказано, вот дома, когда справляете Пасху, у них это семейный праздник, припаяшься, посох в руке. То есть всегда должна быть готовность встать и пойти, куда Господь тебя не поведет. То есть нам не надо окапываться на каком-то одном месте. Вы знаете, что в православной экклесиологии, православное учение о церкви нарицает земную церковь странствующей и воинствующей. Мы странствующая церковь. Почему мы не можем нигде пустить корни? Потому что мы во враждебном окружении. Сказано, Христос говорил, как овец среди волков посылаю вас. Какие ж тут корни пускать? Как овец среди волков посылаю вас. Моисей готов исполнить волю Божию. Он готов даже опасности подвергнуть свою семью. Он берет их с собой. И сказал Господь Моисею, когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай перед лицом фараона. А я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. Вот здесь может сложиться неправильное представление о том, что Бог как бы подставил фараона. Вот он ожесточил его сердце, и поэтому фараон поступил так, как он поступил. Но в действительности Господь ожесточает сердце нечестивого с единственной целью, чтобы он достиг предела своего беззакония. То есть выбор он свой уже сделал, нечестивый. В Писании сказано, святый да освящается, а нечестивый пусть творит нечестие. Он должен достигнуть меры определенной. Достигает все, Господь его истребляет. Были же народы, враждебные Богу. И пророки Божьи удивлялись, Господи, а почему ты их не уничтожаешь? А Господь говорил, а еще меры преступления они не достигли. Меры преступления они еще не достигли. То есть есть некая мера. И когда мы говорим, а почему этот злодей живет так долго? Почему? А вот еще меры он не достиг. С другой стороны, конечно, долготерпение Божие ведет к покаянию. И после любой казни фараону предоставлялась возможность покаяться. Моисей призывал его к благоразумию, но фараон не был уврачеван этими наставлениями, не принял этих назиданий, которые исходили от Моисея. То есть, хотя Господь может и ожесточить сердце человека, но выбор человек делает сам. А Бог, как сердцеведец, знает, для кого покаяние невозможно. Настолько они уже погрузились во тьму зловерия, а для кого оно даже очень возможно. «А я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. И скажи фараону, так говорит Господь, Бог еврейский, Израиль есть сын мой, первенец мой». Помните, я вам говорил о том, что в Библии очень многие тексты, которые относятся к еврейскому народу, они же относятся и к Мессии Христу, Спасителю. И вот эти слова «Израиль есть сын мой». Помните о исходе святого семейства из Египта? В Евангелии приводятся слова «Из Египта возвал я сына моего». Конечно, первоначально эти слова имели смысл только вот этот. «Израиль есть сын мой». Весь народ как сын, весь народ как Машиах, Мессия. Судьба еврейского народа и Христа, Мессии, они как-то соединяются таинственным образом. Ведь почему евреи не приняли Иисуса Христа как Спасителя? Я вам часто объясняю это. Если бы они приняли бы его как Мессию, все, Армагеддон, конец света, страшный суд бы начался. Бог уничтожил бы все народы и племена. Но Господь как бы предает в жертву свой собственный народ. Апостол Павел пишет, что Бог посылает им дух усыпления. Они не видят, что Иисус из Назарета – это и есть истинная Мессия. Ослепли. А результат какой? Христос посылает апостола проповедовать всем другим народам. И апостол Павел пишет, через их падение – спасение многих. Через их оскудение – богатство миру. Это таинственная такая часть Библии, судьба вот еврейского народа, как их Бог ведет, и все, что связано с Христом. «И скажи фараону, так говорит Господь Бог еврейский, Израиль есть сын мой, первенец мой». Христос тоже называется единородным сыном Божьим. А здесь первенец, то есть начаток, начатки, по-еврейски «решит», начатки. А начатки любого урожая было принято посвящать Богу. Первый урожай, который снимали там с дерева, посвящали Богу. Первенцев детей тоже посвящали Богу. Был такой обычай. И этот народ называется народом первенцем, потому что им первым дали истину. Почему? Они были лучше всех других? Некоторые говорят, нет, наоборот, они были хуже всех других. Поэтому Господь на их примере показал, что даже с такими жестоковыйными можно что-то сделать. Пророки очень жестокие характеристики дают еврейскому народу. Жестоковыйный народ. Сказано, что хуже египтян. И далее Господь говорит, какие слова должен Моисей сказать фараону от лица Божия. «Я говорю тебе, отпусти сына моего, то есть народ мой, чтобы он совершил мне служение». То есть говорится как бы об одном человеке, хотя говорится о всем народе. Слово Божие никогда не обращается к толпе. Вот Слово Божие, это всегда, вот сейчас я сижу, много людей, но я не обращаюсь к массам. Я вот стараюсь говорить вот с каждым из вас в отдельности. Это особенность Слова Божия. Оно обращено к каждому конкретному человеку. Это там пропагандист какой-то может сразу ко всем обращаться. Что-то такое предложить несуразное. Все радуются. А Слово Божие, оно проникает эксклюзивно в сердце каждого человека. Ведь Бог называется Богом Авраама, Исаака и Иакова. Я вам пояснял, почему. Опыт богообщения Авраама, он не подражает. И опыт богообщения Исаака тоже не подражает. И твой личный опыт богообщения, он тоже не подражает. Это эксклюзив. То, как Бог собеседует с тобой, он так не собеседует со мной. Или с кем-то еще, с тем, кто сидит справа, слева от тебя. Это очень важно понять, что, говоря о многих, Господь говорит как бы об одном. И в то же время это связано и с тем, что именно из еврейского народа произойдет тот один, который будет стоить всей истории человечества. Это Бога-человек Христос Иисус. Он же плод всего этого народа. Западный теолог Барт однажды сказал, Иисус Христос есть смысл человеческой истории. Вообще смысл существования не только еврейского народа, а всей человеческой истории. Христос говорил о себе, я есть альфа и омега, начало и конец. Он действительно смысл существования рода человеческого. Потому что в Писании говорится, что мир творится им, через Него и для Него. И для Него. А ведь если бы еврейский народ был бы уничтожен в Египте, а как бы произошло Боговоплощение? Ведь главная задача избрания одного народа – воспитать деву, главное назначение всего еврейского народа, чтобы появился вот этот плод зрелый на этом древе Ветхозаветной Церкви, воспитать одну деву, через которую в мир явится Спаситель. И надо сказать, что с явлением Христа Спасителя они уже потеряли как бы смысл своего существования, и Бог их рассеял по всему миру. Вы знаете, что евреи живут в самых разных местах.